Воспоминание мигает и бледнеет. Круг моих мыслей замыкается. Как и в зале отбора, я с большой вероятностью упустила свой шанс, позволив парню сбежать. Со мной что-то не так. Я отличаюсь от других. Я всегда пыталась это что-то спрятать, подавить, затолкать глубоко внутрь. Это потребность налаживать контакт, протягивать руку. Но не стоит об этом думать. Харибда узнает. Они всегда все знают. Я никогда не была похожа на них, на других кадетов. Говорят, что даже в воспитательных комнатах я плакала больше всех. Что я кричала и не могла остановиться. Кого я так громко звала? «Ты хотела, чтобы тебя накрыли защитой», — объясняли мне мониторы. «Ты хотела ощутить силу. Ты сияешь так ярко. Ни у кого нет таких ярких искр. Как тебе это удается?» В голосе кадетов всегда звучали нотки зависти. Как я могла им объяснить то, чего я всегда боялась? Что моя энергия исходит не из силы, а из ужаснейшей слабости. И все же я выиграла отбор. Среди всех для этой миссии выбрали именно меня. Но когда я в следующий раз обновлю защиту, Харибда все увидит. Как я уже успела их подвести. Они спросят, почему я не вселилась в мальчишку, почему я его отпустила. Я просто смотрела на него, когда он лежал. Но я тогда думала, что если вселюсь в него сейчас, его может забрать смерть, а я оказалась бы запертой в его теле. Я встаю. Искрами убираю с себя снег. Я сильная. Я избранная. Я докажу, что я достойна, и что я не ослушалась мантры. Я расскажу им, что я наблюдала, собирала информацию, проверяла, жизнеспособный ли из него получится хозяин. Я покажу Харибде, что они сделали хороший выбор. Я не повторю той же ошибки. Я вселюсь в следующего, кого встречу.